После этого разговора мы принялись за испеченный Риккой домашний торт. Прежде чем я успел откусить от своего куска, Рикка сказала: «Хороший». «Опять. Интересно, она говорит так только потому, что сама испекла его? Или нет? Может попробовать, а потом уже ответить? Ладно, я ведь не хочу испортить Рикке настроение в такой день. Это испытание моего терпения. Что делать? Короче, съем и посмотрю, что произойдет». «Он и правда хороший?» «Это была правда. Я не мог соврать. Он был вкусным. Мне совсем не хотелось проклясть его именем всех сладостей на свете. Как большой любитель сладкого, я не мог просто взять и положить свой кусок обратно на тарелку». «Таковы безмерные силы тиранического глаза истины. Они могут создать даже превосходный торт». «От того, что ты придумала эти силы только что, стало только лучше». «Торт охрененный, отвечаю. Но есть ли предел твоему позитиву?» «А теперь давай...» «Юта, давай поиграем». И она показала на телевизор. Рядом с ним лежал мох. «Откуда он у тебя? Ого, знаешь, сколько я такой хочу? Нет, у меня такой есть, но я никогда не думал. Ого!» Моя теория о том, что я единственный человек, у которого есть эта непопулярная приставка, раскрошилась в прах. «Черт, у нее даже 300-я модель? Это поднимает планку еще выше. Мой мох сломался». Но на подставке под ее телевизором стоял настоящий большой мох. «Ничего себе! У нее тоже есть Пио! Что она за человек такой? И у нее есть не только новые американские, но и старые японские игры. Думаю, с музыкой у нее то же самое. Есть и японские песни периода Сёва с 1926 по 1989 года. И новомодные западные. Похоже, сегодняшние занятия будут длиться дольше обычного, и к математике не будут иметь никакого отношения. Обычно я уступаю Рикке только после того, как она жалобно на меня посмотрит, но сегодня был иной случай. Ну, раз сегодня ее день рождения, нужно веселиться. Тем более, что мой мох сломан, и дома я именно так повеселиться не мог. Начнем с игры для двух игроков. Стоп, у нее тут в основном игры для одного человека. Похоже, придется играть в пародийный шутер. Я думал, что один жанр скажет мне об игре все, но экран выбора персонажей меня очень удивил. Почему главный герой игры – осьминог? Похоже, его прародитель был богат и имел большое влияние на тамошние земли. Стоп. Кальмар тоже не может быть главным героем. Я знаю, это может прозвучать эгоистично, но игра не могла хорошо продаваться из-за кальмара. Я выбрал пингвина, потому что у меня есть с ними какая-то связь. В других случаях золотое яблоко добыть мне не удавалось. В других случаях золотое яблоко добыть мне не удавалось. Но сейчас, думаю, все получится. Рикка выбрала осьминога. После чего началась игра. Вполне возможно, что это скролл-шутер Parodius для приставки MSX. И я услышал ту мелодию, по которой давно скучал. Хидебо, хидебо. И экран уже был полон врагами. Давно не виделись, ребята? Я давно не играл, и мой пингвин умер быстро. Хрен мне, а не золотое яблоко. Я передал джойстик Рикке и стал наблюдать за ее богоподобной игрой. Она победила в загадочный камень-ножницы-бумаги, нашла искривление пространства. «Как ты вообще сюда попал?» И не потеряла ни одной жизни до самого конца игры. Я почувствовал, что какая-то часть моей гордости дала течь. «Пожалуйста, посмотри финальный ролик и титры». «Хм, осьминог тут точно лучший. Но ты очень хорошо играешь, Рикка?» «Эта игра мне нравится. Это все, что я могу о ней сказать». Оп, и гордость стала втекать обратно. «У тебя есть какой-нибудь битэмап?» «Игра, в которой на игрока постоянно нападают новые орды врагов, от которых нужно отбиться в основном в рукопашном бою». «Нет, но Great Uprising, думаю, подойдет». «Это не битэмап, это военная игра!» «Стоп! Great Uprising? Разве она не Сумабура называется?» «Эх, Юта, это другая игра. Это Great Uprising. Я не слышала, чтобы эту игру называли как-то иначе». «Нет, это не официальное название, но мне плевать». «Я не сдамся. Great Uprising, говоришь? Значит, сокращенно будет Грэ-Ап. Может, ты думаешь о другой военной игре? Кроме того, название Сумабура все узнают». «Нет, это Сумабура. Грейт Апрайзинг. Сумабура. Грейт Апрайзинг. Ах, дуэль названий, в которой ни одна сторона не сдается. На экран нам было уже плевать. Наверное, это первый спор со дня нашей встречи, к тому же из-за какого-то пустяка. Нет-нет-нет, я этой девчонке так легко не сдамся. Может, вы сейчас думаете, что это глупо, но вопрос личный. Я не сдамся. Ладно, почему бы нам не разрешить наш спор игрой? О, хотелось бы на это посмотреть. Покажи мне свою настоящую силу, Юта! Это мне нравится. Первый раунд без предметов. Будем драться чисто на способностях. Я тут же начал готовиться к бою. На этот раз я выбрал розового демона. Рикка выбрала желтую мышь. Не самый лучший персонаж с точки зрения внешнего вида и полностью бесполезный, если ты не умеешь пользоваться его бешеной скоростью. Будем на этом уровне? Я и представить себе не мог, что мы будем сражаться на каком-нибудь другом уровне. Странный способ сдруживаться. Но это битва, не стоит об этом забывать. Я приготовился. И не собираюсь проигрывать. Я собирался срубить все деревья на уровне. Как бы плохо это ни сказалось на местной окружающей среде. Победа достанется мне легко. Но давайте понаблюдаем. Я не знаю, как хорошо она играет в эту игру, так что лучше не спешить. Мой план ведь может и не сработать. Раз уж она так хорошо играет в предыдущую игру, тут все может быть так же. Нужно учитывать абсолютно все. Мы стояли на месте. Бой, по сути, так и не начался, и... Разве ты не сильнейший? Почему ты не двигаешься? Она еще насмехается. Ради победы я готов на все. Ха! Я резко рванул вперед, как рассвирепевший пьяница. Бросив взгляд на небо, я увидел, что оно забито током. Какая нубская тактика – защищаться таким образом от атак издалека. Читая мои атаки, Рикка приземлилась напротив меня. Я до сих пор не знаю, на что она способна. Эта битва уже напряженнее некуда. Если я буду играть честно, то не смогу победить. Но если придумаю уловку, то вытяну бой. Смотри, ради чего я тренировался все эти годы! Я побегу вперед, сделав вид, что плохо играю. Когда Рикка на это купится... Я в нужный момент увернусь от ее атаки, именно тогда все и решится. Сверху электричество, снизу ловушки. К тому же мой противник закидывает меня метеоритами. Самое время изменить ход игры. Израсходуй все свое оружие. Я еще не показала всю свою силу. Высвободить силу тиранического глаза истины. Лимтерескент! Включив невидимость, Рикка сняла повязку и стала смотреть на экран обоими глазами. Оковы сняты. Думаю, мне тоже пора показать ей, на что я способен. Игра шла с переменным успехом каждой из сторон, поочередно атакующих и защищающихся. И я каким-то чудом умудрился победить. Опасная была схватка. Я сделал это, да? Я впервые сражался изо всех сил. Я просто пощадила тебя. Я сильнейшая. «Еще один матч, Юта!» Проиграв, она тут же захотела реабилитироваться. Ничему не учится. «Разве сильнейшие так говорят?» «Такие слова я слышал лишь от обычных людей». «А, сдаюсь. Впервые я проиграла. Это был хороший бой. Я буду тренироваться, чтобы стать сильнейшей. Пожмем друг другу руки». «Ха-ха, хороший вызов. Можешь сражаться со мной, когда захочешь». И мы скрепили наши слова крепким рукопожатием. Прямо как заключение пламенной дружбы в молодежных сериалах. Я в первый раз играл с кем-то, кроме сестры, так что неудивительно, что меня зажали в углу. Моя сестра Рикки разве что в оруженосце годится. Думаю, сама Рикка осталась о нашей битве того же мнения. Версия на Wii может подключиться к интернету, а это нет. Еще одно преимущество оригинала. Что ж... Мы должны сразиться в Сумабуру еще раз. В следующий раз я заставлю тебя называть ее Great Uprising. Более того, я хочу реванш. Она хочет продолжить? Вот шельма. В общем, я прошел через череду накаленных до предела сражений в Сумабуру. Рикка, должно быть, играет в ней постоянно. Я бы тоже так делал, если бы моя приставка не сломалась. Когда она играла... На ее лице была самая красивая улыбка из всех, которые я видел. Раньше она расцветала только когда Рикка что-то выдумывала. Взять, к примеру, второй контракт, который она выдумала, чтобы развлечься. Хоть мы и должны были заниматься, мне приятно видеть, как она проводит время дома и играть с ней. Я совсем этого не ожидал. Я почти ничего не знаю о Рикке. Я знаю, что у нее синдром восьмиклассника, что она ненавидит учебу, что она любит игры, и что у нее сегодня день рождения. Я чувствую, что за сегодня узнал ее лучше, но я все равно многого не знаю. Не знаю, например, почему она заключила контракт именно со мной. Или, что существенней, почему она заболела синдромом восьмиклассника. До этого момента она вела себя так же, как и я. И я думал, что ее болезнь протекает так же, как моя. Но когда случается что-то такое, как сегодня, я просто не знаю, что делать. Простите, что отхожу от темы. Есть у меня такая плохая привычка. Учиться – это важно. Но такие моменты, как этот, тоже важны. Она дала мне звание человека, с которым заключила контракт, и хоть я его не признаю и не хочу знать о контракте больше, может, это не так уж и плохо. Остается только ждать, когда настанет еще один такой день, и выдумывать новые истории. Наверное, поэтому она так и ответила. Так что сегодня я узнал о Рикке что-то новое. Мало, но узнал. Это был чрезвычайно важный день.